Победители и побежденные. Вам не кажется, что несправедливость в нашем мире уже перешла все границы? Невольно возникает искушение задуматься над излюбленным вопросом «почему?». Как уже говорилось во второй главе, этот вопрос дает мало пользы. В поисках ответов на него мы стараемся придумать объяснения, которые зачастую используются как оправдание. Кроме того, излишние рассуждения на эту тему отвлекают от действий. Во времена больших изменений всегда бывали победители и побежденные. Здесь всегда возникает масса несправедливостей. Но рассуждения об этом не принесут нам никакой пользы. Они не изменят ситуацию. В рядах побежденных в эпоху информации оказываются те люди, которые по-прежнему полагаются на государство и свою фирму. В отличие от них, победители берут всю ответственность на себя. Существует общество жертв и общество ответственных людей. Те, кто рассматривает себя в роли жертв, продолжают полагаться на данные в прошлом обещания, которые сегодня никто не собирается выполнять. Они уповают на государство и свою фирму. Те же, кто берет на себя ответственность, не допускают, чтобы их жизнь зависела от выполнения или невыполнения обещаний. Они руководствуются словами Гёте: «Единственное, на что вы всегда можете рассчитывать, это на непредвиденные обстоятельства». Такие люди видят свою ответственность в том, чтобы заранее принимать меры и готовиться к будущему.